Глава 22. Ответ на вопрос. В зал шагнула тень. Официантка тихо закрыла за ней дверь и замерла в пародии на апатичный караул. Мозг Эвы поставил все на паузу, лихорадочно подмечая детали. Вот примотанный к правой руке молоток, и кисть жутко-прижутко распухла, точно ветчина. А посмотрите только на эту футболку, она же вся заляпана-переляпана. И воздух почему-то кривляется, извиваясь вдоль контуров незнакомца. И что-то отвратительно, но мерно капает. Кап, кап, кап. «Это плачет молоток», — предположил Эва, и с ужасающей ясностью понял, что ошибся. «Нет, так не плачут. Так пускают слюни от голода. А здесь все такие аппетитные». «Эв!» Эва обернулся. «Пап!» В зал вбежал Сава, опрокинув подвернувшийся под ноги стул, он ринулся к сыну. Судорожно обнял его, огляделся. «Похоже, мы крепко вляпались, да, Эв?» «Не говори так, пап, пожалуйста!» Эва чувствовал, что может расплакаться. «Симон?» Эва ахнул. Теперь и он узнал учителя обществознания. «Учитель! Это наш учитель!» Мысли Эвы напоминали холодный вихрящийся поток. Точно так же он улыбался в школе, а теперь держит молоток и тоже улыбается. И его улыбку уже видели в городе. Симон искра молчал, обводя всех покрасневшими глазами. Отметил, что впустившая его официантка, бармен и еще несколько сотрудников кафе спят на ходу. А значит, все они примерные детки. А такие не шалят и не мешают учиться другим, лишь клюют носом на уроках. Потом Симон заметил самых примерных педагогов школы. Они сидели за третьим столиком и улыбались. Они приготовили ему сладкую косточку, потому что он тоже примерный мальчик. Только не тот мальчик, который ходит в школу и иногда трогает под партой свой маленький стручок, а тот мальчик, который виляет хвостиком и выполняет команды. — Где же она? — Где моя косточка? — прохрипел Симон и, наконец, увидел ее. Рука с молотком поднялась и указала на Эву. — Кап. В голове Савы как будто щелкнуло. Их школьный тюфяк, приносивший учителям выпечку каждую последнюю пятницу месяца, один из тех безумцев, о которых говорилось в новостях. «И он только что указал на твоего сына!» — прошелестел внутренний голос. «Плачь, Савелий, плачь!» «Нет, Симон, я тебе не позволю!» Сава решительно заслонил с собой Эву, поморщился, сжимая кулаки. Правый, лишенный 20% силы, слабо закровоточил. «Только приблизься, свихнувшийся ты урод!» И я выдам тебе на такие орехи, что сам Бог устанет их раскалывать. Позади раздались безмятежные шажки. Мимо прошествовала Беата, даже не посмотрев на мужа и сына. Пройдя чуть дальше, она остановилась перед Симоном Искрой. Учитель с недоумением вытаращился на нее и как будто о чем-то задумался. — Играй свою роль, Сава. Возможно, тебе даже надоест это. Беата рассмеялась и взглянула на сына. Ее темные глаза потеплели, но тепло это было сродни аллергии, обжигавшей тот или иной участок тела. — Эва, мой мальчик, ты все поймешь правильно. Абсолютно все. Я уверена в этом. Мы будем ждать. Мы все будем ждать. — Мам... — Эва все-таки расплакался. — Она никогда не была на твоей стороне, Эв. — произнес Сава дрожащим голосом. — Никогда. — Нет, пусти! Ты лжешь! Лицо Эвы покраснело от крика. Он запутался в собственных чувствах. — Ты всегда был лжецом и ублюдком. Я ненавижу тебя, понял? Всегда ненавидел. — Мама! Мам! Скажи, что это не так. Скажи, что все это неправда. — Лучше увидеть самому, мой малыш. Беата поправила платье и без раздумий опустилась на грязный пол, встав на колени. Сняла соломенную шляпку и откинула ее. Не дать не взять, кающаяся грешница. Теперь Симон смотрел на нее сверху вниз. Со своих мест поднялись Ангел, Шафран и Нора, непривычно молчаливые и торжественные, будто похоронная процессия. — Что ты делаешь, Беа? — воскликнул Сава. — Господи, Беата, пожалуйста, не надо! — Черная мать бросает тебя, Савелий, — сказала Ангел. Она и остальные сестры не сводили глаз с Беаты. — Ты попробовал лучшее в этом мире, так пора отведать и худшего. — Нет, пожалуйста. Эва дернулся и забился в подхвативших его руках отца. Наконец вырвался. В двух шагах от матери остановился. — Мама, прекрати! Хватит! Молоток взметнулся и опал, обнаружив в высине-черных прекрасных волосах кровавый родник. Беата всхлипнула и повалилась в бок на вытянутую руку. Сгустившуюся тишину разорвали всего два вопля — отца и сына. Остальным ровным счетом не было никакого дела до случившегося. Что-то бормотал телевизор, передавая сообщение о хаотичной, сумасшедшей погоде. Симон опять указал молотком на подростка. Мысли в голове учителя прыгали разноцветными мячиками. «Тот самый — это тот самый, и у меня лишь одна попытка донести послание. О чем оно? О чем это послание? А это так важно. Главное, я должен молчать. У меня только один шанс достучаться до пророка». Очередной жест молотком вывел Савву из оцепенения. Он еще раз быстро огляделся, не без удивления обнаружил, вспомнил заколоченные изнутри окна. Заметив его лихорадочный взгляд, официантка проворно переместилась за учителя. В ее руке звякнули ключи. — Эв, быстрей ко мне! Ну же! Голос отца напоминал рев, но Эва был даже рад этому, потому что рев шел из привычного мира, ставшего за последнюю минуту таким далеким и скоропортящимся. Отец-тиран оказался единственным здравомыслящим существом в этом бедламе. Эва поспешно подскочил к отцу, чувствуя, как боль неутомимо обгладывает сердце. Мать, самый верный друг, совершила немыслимое, будто луна, что вместо желто-серебристого сияния неожиданно рассветилась тьмой. Мать позабыла о нем, и у него остался только тигр, которого он боялся всю жизнь. — За мою спину, сынок! — проорал Сава. К ним безмятежно направились Ангел, Нора и Шафран. Позади маячил Симон и Искра. Среди столов и стульев сложными маршрутами перемещались персонал, Крокотау и кто-то из посетителей. Всего противников набиралось не больше дюжины. И все молчали, будто за считанные секунды превратились в опиумные растения. Сава схватил стул и выставил перед собой, правую руку обожгло болью. Теперь он доподлинно вспомнил, как лишился куска пальца. Колено тоже пострадало вовсе не на пробежке. Но сейчас это не играло какой-либо роли. — Эв, позади нас кто-нибудь есть? — Нет, пап, все чисто. — Хорошо. Я хочу, чтобы ты отыскал черный ход. Или эвакуационный. Что-то такое должно быть. Сава несколько раз махнул стулом, привыкая к его весу. — Ты ведь хорошо бегаешь, мой мальчик? — Да, пап, да. Но я один не побегу. Ты понял? Я один никуда не побегу. Глаза Эвы опять защипало. Он хотел вцепиться в рубашку отца, но побоялся. — Мы побежим вместе. Я их просто немного задержу. Если там будет заперто, вернись. Договорить Сава не успел. Первой на стул бросилась Шафран. Обычно язвительная и энергичная, она по какой-то причине хранила молчание. Получив утварью заведения по лицу, Шафран отлетела и с грохотом опрокинула столик, неуклюже перевалившись через него. Глядя на ее кульбит, Сава вздрогнул. Что-то было не так. Воспоминания утверждали, что эти женщины могли манипулировать чужим сознанием. Так почему бы им не взять в оборот и его разум? Ответ напугал еще больше. Они хотят, чтобы Эва увидел, как я сражаюсь за него, — сообразил он, холодея от ужаса. По какой-то причине им нужно, чтобы он понял, что я не такой уж плохой отец. Хотите, чтобы я дрался за Эву? Что ж, получите и распишитесь. За меня, Эв, за меня! Ищи выход, мой мальчик! Эва рванул в бок, а Сава рубанул стулом по протянутым рукам скалившейся Норы. Теперь он вспомнил и то, как она, будто собака, бежала по ночному шоссе. Стальные ножки стула приятно завибрировали. Не прекращая размахивать импровизированным оружием, Сава не давал никому приблизиться к рубежу из двух сдвинутых столиков. За этим пятачком находились коридор, проход на кухню и, вероятно, спасение. В мешанине лиц то всплывала, то исчезала улыбка Симона. Сам учитель пока что не спешил кидаться в потасовку. — Пап, там нет хода! — раздался крик Эвы. — Все заперто! Огромные цепи! — Дверь! — прорычал Сава. Сделал еще один выпад стулом. Безрезультатно. — Идем через парадную дверь. Там стекло. Держись сзади, Эв. Наблюдая за хриплой борьбой отца, Эва пришел к неожиданному выводу. Симон Искра в большей степени смахивал на ожившее зеркальное видение, нежели на человека. А что обычно развенчивало подобные заблуждения реальности? Только Эдхалсион и длань юного поэта. — Правильно, Эв, правильно! — шепнул внутренний голос. — Хоть у тебя и не длань юного поэта, но Эдхалсион запросто вломит тому, что помогает Искре. Поспеши! Эва сдернул рюкзак с плеча и выволок под неверное освещение зала красную тетрадь и ручку-роллер. С изумлением обнаружил, что они дрожат. Почти сразу сообразил, что дрожат не они, а его руки. Пристроив Эдхалсион на сгибе локтя, Эва наугад открыл чистые страницы и принялся торопливо писать. Два или три раза от усердия проткнул бумагу. «Я и отец в кафе...» Учитель окутан миражами, и они заполняют темноту светом и свистом. Но свет и свист порождает молоток, который вот-вот ударит отца. Почуяв неладное, он ошалело оторвал глаза от тетради. Понимание было неприятным и скользким. Он не развеял мираж, а попросту дал ему команду. Вписал ее в тетрадь и тем воплотил в жизнь. Удар молотком пришелся отцу по запястью левой руки. Кожу и мышцы тут же смяло, разорвало вены, а кости раскололо. Сава заорал и выронил стул. Отступил, мотая поврежденной конечностью, что теперь откидывалось во все стороны по собственному желанию. Не давая себе продуху, он развернулся к перепуганному сыну и подхватил его относительно целой рукой. Обрубок пальца на равных с остальными вцепился в футболку Эвы. «Ни за что не отпущу!» — в яростном полубезумном отчаянии подумал Сава. «Господи, теперь уже ни за что!» Он отпихнул взвизгнувшую ангела, намереваясь пробежать до входной двери и своим телом вышибить ее. Выбить, если уж не само дверное полотно, то хотя бы стеклянную панель. Спина в области левой лопатки сейчас же взорвалась несусветной болью. Еще один привет от молотка. И в одночасье все исчезло. Накапливавшаяся жара стремительно перешла в другую форму, как и вода, что, подчиняясь температуре, становится льдом или паром. Среди сдвинутых столиков протянулись полотнища дрожащего воздуха. Контуры предметов в глазах Савы слились в световой пластилин. Ослепленный и оглушенный, он продолжил двигаться в сторону дверей, прижимая к себе сына. То и дело мелькал молоток, перелиновывая тело все новыми очагами боли. Наконец Сава осознал, что не в силах изменить что-либо. Всю жизнь он придирался к сыну, истязал его, заставлял чувствовать себя никчемным, а теперь даже не мог защитить его, спасти, дать шанс на будущее. Обессиленный, Сава тяжело рухнул на пол, едва успев выпустить Эву. пополз, задыхаясь и слепо шаря руками. Перед глазами все плыло и переворачивалось, уплывая во тьму, в которой существовало только сожаление. — Плачь, Савелий, плачь! — прошептал убаюкивающий внутренний голос, доносящийся из-под каких-то невероятно высоких сводов. — Плачь и надейся. — Эв! Эв! — слабо позвал Сава. Угодил руками в собственную кровь, но кровь не исцеляла, не давала ничего, кроме ощущения утекающего тепла. Эва поднялся с пола и сел на задницу. В ужасе замер, буквально окаменел, боясь увидеть отца. Оцепенение разорвали чужие пальцы. Они схватили Эву и рывком развернули в сторону умирающего родителя. — Смотри, как исполняется твоя мечта, мальчик! — плавно проговорила Нора. — Я не хочу смотреть на это! Пожалуйста! — Тебе придется! Эва смотрел. Воочию наблюдал, как притворяются в жизнь его самые страшные и неуправляемые желания. Саву обступили миражи с улыбками Симона Искры. Застучали молотки, выплясывая на человеке, которого Эва ненавидел всю жизнь и которого, как выяснилось, по-настоящему любил. Хватило нескольких ударов, чтобы завершить начатое. — Пап! Пап! Пап! — проревел Эва, размазывая по лицу слезы. Нора отпустила его, и он бросился к распластавшемуся отцу. Лицо Савы было чудовищно обезображено. Единственный уцелевший глаз транслировал нежность, заботу и успокоение. Губы Савы разомкнулись, но с них не сорвалось ни звука. Эва все равно понял, что хотел сказать отец. А потом тигр умер. Крик отчаяния был столь громким и пронзительным, что от него, казалось, лопнуло лицо. Давясь слезами, Эва дергал и дергал отца за окровавленную рубашку. Он не слышал разносившиеся по залу подозрительные хлопки, напоминавшие звуки откупоривания шампанского. — Ненормальный ты, урод! Я все равно любил тебя! Слышишь? Слышишь? Рядом возникла тень, та самая, что несколькими минутами ранее ворвалась в жизнь Эвы и словно ураган погасила пару дорогих свечей, одну за одной. Абсолютно опустошенный, подросток поднялся с колен. Симон смотрел на него с доброжелательной улыбкой и с той же улыбкой обвел молотком зал Крокотау. Кап, кап, кап. В живых остались только они двое. Из-за неровности пола почти вся кровь стекала в сторону барной стойки, густая и перенасыщенная, как миниатюрный селевой поток, вытекший из-под дверей скотобойни. Там же лежала мертвая официантка. Учительницы, бармен и остальные в полной мере разделили ее участь. Все они расколотыми фигурками были разбросаны по безумной забегаловке. Душу Эвы разрывала боль. Он ненавидел ту, что любил всем сердцем, и оплакивал того, кого считал бессердечным монстром. И никого из них, как выяснилось, он не понимал по-настоящему. Эта двойственность, словно мясник, нанесла незаживающую рану. И в том порезе кипели все котлы ада. В плечо Эвы ткнулась рука, и он увидел открытую ладонь. Симон опять улыбнулся. Пошатываясь под тяжестью боли, подросток взял за руку убийцу. Они покинули кафе, и никто из них не оглянулся. Стоило Илье выставить ногу из машины, как мертвецы исчезли. Не вышли вместе с ним, не хлопнули дверцами, чтобы затем снаружи с хрустом потянуться и спросить, в какой стороне туалет. Попросту растворились. Оставшись в майке, посеревшей от пота, Илья швырнул форменную куртку на капот Чингана. Туда же отправил кепи. Он помчался в сторону металлического заборчика, отделявшего парковку от зоны пляжа. Перемахнул через него. Безбрежность океана рисовала в воображении голубые и соленые брызги, омывавшие тело. «Если не поторопишься, искупаются все!» — шепнул голосок Илье. Ты ведь и сам это знаешь, не так ли? Все отправятся в океан. Как обиженные лемминги, которым позабыли купить малиновое мороженое. И вода обратится в пламень, а он холодным не бывает. И, скорее всего, так и будет, потому что ты уже опоздал. Так, может, искупаемся? — Нет, — исступленно проорал Илья. Он выскочил на окультуренную полосу Халактырского пляжа, представлявшую собой асфальтированную змею, протянувшуюся вдоль берега. На змее тут и там торчали игровые площадки и павильончики. Оранжевые флажки обозначали велосипедную дорожку. На развешанных побрякушках и браслетах играло солнце. «Купи, купи, купи!» — кликали солнечные зазывалы. Но никто не визжал от восторга, примеряя безделицу. Никто, хохоча, не фыркал лимонадом. Никто с дикими глазами, перепачканный соусом с головы до ног, не искал дополнительную салфетку. Илья в растерянности огляделся. Пусто. Только сверкал океан, по-прежнему храня в себе ответ на главный вопрос. На лотках пировали чайки. Белокрылые воришки кричали, отгоняли друг друга и растаскивали хот-доги и сладкую вату, разгребая лапами картонные упаковки. На дорожке из деревянных настилов, что вела к поспешно установленному летнему душу и кабинкам для переодевания, лежали мужчина и женщина. Оба с бесформенными, багрово сверкавшими головами. Женщина в вытянутой безвольной руке сжимала пластиковый стаканчик. По некой чудовищной иронии, стаканчик был полон содовой. Илья сбежал по ступеням, миновал настил и ступил на вулканический песок. Сейчас, при свете солнца, песок напоминал черную морскую соль, крупную, чуть прозрачную, с гнилой сердцевиной. Разбрасывая ботинками песчинки, Илья кинулся к воде, завертел головой и все увидел. Вдоль берега прогуливались двое. Мужчина и мальчик. Держались за руки, будто отец и сын. Трагедии пляжа, казалось, их вовсе не беспокоили. Нет, не так. Илья замер, осмысливая детали. Это не отец и сын. И мальчик держится вовсе не за руку, а за молоток. Но ты видишь не только это, верно? Спросил тот же голосок. Приглядись получше, чтобы не ошибиться, Илюша. В груди Ильи растекся холод. Эти двое словно находились в стеклянном куполе, в баночке с законсервированным миражом. Воздух там пульсировал и дрожал. Вдобавок за ребенком тянулись длинные обмякшие крылья, похожие на мушины, сетчатым радужным желкованием, прозрачные. Между лопатками мальчика под футболкой зрело лиловое зерно. «Опоздал!» — расхохотался злобный голосок. Ты так хотел поквитаться за Яну, что наплевал на ее предупреждение, на ее мертвое предупреждение. И посмотри, чем все обернулось. Только посмотри. Илья захрипел от ярости. Еще не поздно все исправить. У него еще есть кое-что при себе, то, что убьет даже мальчика-муху. Он припустил в сторону этих двоих. Эва и Симон брели по песку вдоль берега. Оба не отрывали глаз от океана. Изредка набегали волны, беря в пенистые кольца их ноги. Кроссовки учителя и сандалии подростка, надетые по случаю пляжа, давно промокли. Вода была удивительно теплой. Над берегом и миром океанических зеркал переливался шатер из света. «Да чего же спокойно?» — безмятежно думал Эва. Он впитывал все, что с ним происходило, будто тянул воду из самой черной скважины. Отец и мать, их поступки и двойственность, кошмары смерти и прибой — все это заполняло листы неоконченной рукописи. Акты любви, предательства и боли неспешно дописывали ее, украшая витиеватыми подробностями. Недоставало лишь звена, что возьмет на себя роль мотора будущего текста, его название. И Эва без каких-либо эмоций осознавал, что получит требуемое здесь и сейчас. Схожие чувства испытывал и Симон Искра. В его понимании, теперь уже далеко не учительском, жизнь представала в виде фаллической конструкции. И всякий, пока судьба не отправит его в могилу, жил ради одного — поиска. Иногда фрикции поиска были пустыми, иной раз болезненными, но чаще напрасными. Мало кому удавалось довести свое существование до логического завершения, но у Симона получилось. Оставалось произнести одну единственную фразу, и фаллическая конструкция жизни Симона Искры совершит выстрел, ради которого все и затевалось. Он повернулся к мальчику и опустился на одно колено. Их глаза оказались на одном уровне — счастливого убийцы и мудрой жертвы. Ад находится у океана. По дрогнувшему лицу подростка Симон понял, что послание доставлено. Улыбнулся, ощущая себя свободным от всего. В следующее мгновение свобода стала абсолютной. Вырвалась наружу вместе с пулей, плеснувшей на черный песок содержимым его черепа. Эва видел, как Симон падает, практически ныряет ничком в набежавшую волну. Выстрел все еще гремел в разуме подростка, но спокойным, морозным мыслям это не мешало. Волна подтянула учителя обществознания к себе, перевернула и показала его лицо, покрытое брызгами. Судя по улыбке, Симон Искра в последний момент планировал восторженно вскрикнуть. Подросток без особого интереса повернул голову в сторону поскрипывавших шагов. Приближался мужчина, с которым они давеча столкнулись в Минотавре. Полицейский. На это указывали форменные штаны и ботинки, и, конечно же, пистолет. На лице полицейского застыло откровенное изумление, как у обманутого на ярмарке простака. — Вы стреляли в меня, — констатировал Эва и спокойно улыбнулся. — Стреляли, потому что боитесь. Но теперь не станете, да? Я ведь смотрю на вас. Нет, теперь вы не сможете, даже если я отвернусь. Полицейский, шумно сглотнув, убрал пистолет и тяжело опустился на песок. Сперва на колени, потом на задницу. Его опустошенный взгляд отправился странствовать по сверкавшим волнам. Эва опять улыбнулся. Симон Искра не только сообщил ему истину, но и спас, защитил. Таким образом был нанесен последний штрих огромной и невероятно уродливой картины. Какие тона? В основном синие, красные и черные цвета. Всего 13 тюбиков. По одному на прожитый год. «Ад находится у океана», — повторил Эва. «Это абсолютно логично», — подумал он. «Ты живешь, занимаешься своими делами, не подозревая о чудовищном месте, что поджидает тебя. А потом приходишь туда, и все раскладывается по полочкам». Разумеется, Эва знал, что такое ад, и знание ширилось. Это место, где невыносимо больно каждому. Он смотрел из ада на океан и понимал, что обе эти вещи одинаково прекрасны. Его мысли наконец-то получили мотор, и движок дышал искрящейся тьмой. Илья ощущал, как на дно души опускается кусок уродливого свинца. Он только что чуть не убил ребенка. Если у него спросят, он скажет правду, не станет лукавить. Да, он целился в мальчика, но каким-то невероятным образом на месте подростка оказался психопат с примотанным к руке молотком. Мираж. Его ослепил и обвел вокруг пальца мираж. Мальчик-муха прав. Второй раз он не будет стрелять. На это уже нет сил. Видимо, жара все-таки и его свела с ума. Илья смотрел, как мертвая Яна уходит в океан. Она находилась в каких-то 20 метрах от него. Слабые волны накатывали на ее бедра, поднимаясь все выше и цепляясь за окровавленное платье-футболку. За ней в океан уходили другие. Или я мог бы добежать до Яны, остаться с ней, верить себя бездушному и громадному существу. Но она не смотрела на него и не звала. Песок под ногами дрогнул, и Илья с безразличием отметил, что где-то не так далеко от берега всколыхнулось дно. И это крохотное землетрясение было предвестником больших бед.